Ну вот видите, это взаправду не так просто. Да я говорю, что нам нельзя никак от Петербурга отрешаться. А вы долго были гувернанткой? Да, целую зиму. И бросили? Да, меня сюда вызвали некоторые из наших. Писали, что выгодное дело есть, но только это вышло вздор. Надули. Да дела не было. Они просто для своих выгод меня выписали, чтобы посылать меня туда да сюда. Вот канали. И вы им за это ничего? Все, батюшка, свежие раны. Но главное, меня раздосадовало, что подлец Кишенский меня на это место послал. А я приехала и узнала, что он себе за комиссию взял больше половины моего жалования и не сказал мне. Ишь, какая тварь! Но вы его, разумеется, отзвонили и деньги отобрали. Ничего я не отзвонил, потому что он нынче держит немца-лакея, ужасного болвана, которому он только кивнет, и тот сейчас выпроводит. Уже такие примеры были и с Полеводовой, и с Ципри-Киприи, а денег он мне не отдал, потому что, говорит, вам больше не следует. Да как же не следует? Так, не стоит, говорит, больше. Да еще нагрубил мне и надерзил. Горданов тронул Ванскок за руку и, улыбнувшись, покачал укоризненно головой. Ванскок не поняла этого кивания и осведомилась, в чем дело. На что же это опять старые перья показывать? Что это за слово «надерзил»? А как же надо сказать? Наговорил дерзостей. Зачем же два слова вместо одного? Впрочем, вы ведь поняли, так стало быть, слово хорошо. А что до Кишенского, то Весленев даже хотел было его за меня в газетах пропечатать, но я не позволила. Зачем возбуждать? Свежая рана. Конечно, свежая рана. И так уже много всякой дряни выплывает наружу. А еще как если мы сами станем себя разоблачать, тогда... Нет, нет, нет, как это можно? Не надо этого. Раны в самом деле очень свежие. То-то и есть. Гласность — это такая штука, с которой надо быть осторожным. Именно, Ванскок. Именно надо быть осторожным. А еще лучше, чтобы ее совсем вывести, чтобы ее по-старинному вовсе не было, чтобы свежих таран не будоражить и не шевелить, а всех этих и шелкоперов-то по боку, да к черту. Я тоже и сама так думала. И оно бы очень нетрудно, да Кишенский находит, что они не вредят. Он сам издал один патриотический роман и сам его в одной газете ругал, а в другой хвалил и нажил деньги. Пожалуй, что он ведь и прав. А конечно! А что общество читает, так ведь оно все читает, как помелом прометет и позабудет. Прав. Прав, каналья Кишенский, прав. Да, он умный. И им надо дорожить. Он тоже говорил, что глупость совсем уничтожить уже нельзя. А хорошо вот, если бы побольше наших шли в цензурное ведомство. Кишенский ведет дело по двойной бухгалтерии. Это так и называется — по двойной бухгалтерии. Он приплелся разом к трем разным газетам и в каждой строчит в особом направлении и сводит все к одному. Он чужим поддает, а своим сбавит, где нужно, а где нужно наоборот. Вот как ловко. Да, это оказалось очень практично. Да как же с непрактично? Ах, он, черт, его возьми! — воскликнул Горданов. Да он после этого действительно дока. А я вам говорила. Но, впрочем, и ему не все удается. У него тоже есть свои жидовские слабостишки. Щеняток своих любит. И Алинку хочет за кого-нибудь замуж перевенчать. Да вот не удается. Ага. А ведь она, выйдя замуж, и еще получила бы часть. — Конечно. Да не удается-с. И щенков нельзя усыновить. Вот женитесь и вы на ней, Горданов. — Вы с ума сошли, Ванскок. — А что же такое? Она вам 5000 даст. — Друг мой, у меня у самого есть 5000. — А зачем же вы на мне хотели жениться? Горданов засмеялся и сказал: — Это парамур. — Вы врете, Горданов. — Да вру, вру. Именно вру, Ванскок. Но вы, конечно, не станете никому об этом рассказывать. Потому что я иначе от всего отрекусь. Да и Кишенскому не говорите, как я шутил, чтобы вывести его на свежую воду. — К чему же я это стану говорить? — Молодец вы, благородный Ванскок. Дайте вашу лапу. И Павел Николаевич с чувством сжал грязноватую руку девушки и добавил: — Я и теперь с вами шучу. Скажите ему все. Скажите, как Горданов одичал и оглупел вне Петербурга. Я даже и сам ему все это скажу и не скрою, что вы мне, милая Ванскок, открыли великие дела. И давайте вместе устраивать Весленева. Его непременно надо устроить. И вот вам моя на то рука, что это будет сделано. Запишите мне его адрес. Ванскок взяла карандаш, нацарапала куриным почерком маршрут, по которому великодушная дружба Горданова должна была отыскать злополучного Весленева. И затем гостья и хозяин начали прощаться. Но Горданов вдруг что-то вспомнил и приостановил Ванскок, когда та уже надела на свою скобочку свой форейтерский шлычок. «Вот что», — сказал он в раздумье, — «не хотите ли с меня еще взятку? У меня бывали в руках разные польские переписки, я кое-что списал. Вот тут у меня они все под рукой, в этой шкатулке. Хотите, передайте их Весленеву». «Зачем?» «На их основании можно построить прекрасные статьи. За это деньги дадут». «Давайте я отвезу». «Только, разумеется, не говорить от кого». — Еще бы! — Ну, так очень рад. И с этим Горданов достал из-под дивана большую желтую шкатулку, какие делают для перевоза крахмальных рубашек, и вручил ее Ванскок, которая приняла ее и согнулась. — Что? — Тяжело, — отвечала Ванскок. — Да, бумага тяжела. — Ну да ничего. И Ванскок, перехватив половчее шкатулку, закинулась всем телом назад и поплыла вниз по лестнице. Через минуту Горданов услыхал через открытое окно, как Ванскок, напирая на букву «Ш», выкрикивала: «Извозчик! Извозчик!» Павел Николаевич весело рассмеялся и, свесясь в окно, смотрел, как к Ванскок, стоявшей на тротуаре, подкатила извозчичья линейка. Ванскок сторговалась и потом сказала: — Ну-с, а теперь вы, извозчик, держите хорошенько вот этот ящик. Горданов так и залился самым беззаботным ребяческим смехом, глядя, как Ванскок ползла, умащивалась и помещала свой ящик. «Экуте!» — закричал он сквозь смех. «Экуте, муа!» «Ну, что там еще? Я уже села!» «Вулеву бьен репете!» «Что? Что такое?» — сердилась внизу Ванскок. «Извозчик и яшик!» — передразнил ее Горданов и, показав ей язык, поднялся и затворил окно. Ванскок, треща на линейке, укатила. Павел Николаевич запер дверь и, метнувшись из угла в угол, остановился у стола. «Черт возьми!» — подумал он. «И в словах этой дуры есть своя правда. Нет, нельзя отрешаться от Петербурга. Свежие раны! О, как какая это чертовски полезная штука. Поусердствуйте, друзья, свежим ранам. Поусердствуйте, пока вас на это хватит. И с этим Горданов стал скоро раздеваться и, не зажигая свечи, лег в постель, но не заснул. Его долго-долго давил и терзал злой демон, его дальновидность. Он знал, что верны одни лишь прямые ходы, и что их только можно повторять, а все фокусное действует только до тех пор, пока оно не разоблачено. И этот демон шептал Павлу Николаевичу, что тут ничто не может длиться долго, что весь фейерверк скоро вспыхнет и зачадит, а потому надо быстро сделать ловкий курбет, пока еще держатся остатки старых привычек кучности, и свежие раны дают тень, за которую можно пред одними передернуть карты, а другим зажать рот.